Трэппер Леопольд. Национальность? Еврей. Если вы еврей, то почему зовут Леопольд? Это не еврейское имя. Жаль, что вы не можете задать этот вопрос моему отцу. Он умер. Капитан невозмутимо продолжает. Подданство? Польское. Социальное происхождение? Что это значит? Ваш отец был рабочим? Нет. Он записывает и говорит. Происхождение из мелкой буржуазии. Профессия? Журналист. Партийность? Член коммунистической партии с 1925 года. Он громко произносит то, что записывает. И он говорит, что является членом коммунистической партии с 1925 года. Допрос окончен. Выйдя от него, ощущаю какой-то горький привкус во рту. Польский подданный, еврей мелкобуржуазного происхождения. Таковы, значит, главные личные сведения обо мне после 20 лет моей политической деятельности. Прямо-таки впору заплакать. Но я сдерживаю слезы. Этого удовольствия я ему не доставлю. Каждый вечер в 22:00 меня отводят на допрос, который продолжается до 5:30 утра. После недели без сна спрашиваю себя, сколько еще смогу это выдержать. Вспоминаю свою голодовку в палестинской тюрьме и констатирую, насколько тяжелее переносить эту бессонную забастовку, к тому же недобровольную. Пока что я еще выдерживаю эти допросы. Впрочем, можно ли назвать это допросами? Скорее, некие сеансы, рассчитанные лишь на то, чтобы довести меня до полного изнеможения. Каждую ночь начинается сызнова одна и та же своеобразная игра. «Расскажите о своих преступлениях против Советского Союза», — повторяет следователь. И словно автомат я отвечаю ему. «Никаких преступлений против Советского Союза я не совершал». Следующая стадия — капитан притворяется, будто совершенно не интересуется мною. Он читает газеты и время от времени, словно молитву, не поднимая на меня глаз, повторяет свой вопрос. Я механически отвечаю — никаких преступлений. Промежутки между вопросами возрастают, уходит время. Я молчу и привыкаю, не шелохнувшись, просиживать по 7 часов на маленьком табурете. Когда забрежет рассвет, меня отводят обратно в камеру. Через несколько минут раздается голос надзирателя, шагающего от одной двери к другой. «Встать!» Я еще не ложился, а новый день уже начался. Они хотят доконать меня. Надо ходить, надо выдержать. На вторую или третью неделю после начала допроса мне дают поспать каждую 7-ю ночь. Я замертво валюсь на койку, а наутро все начинается сначала. Однажды вечером, уже идет 4-я неделя, в комнату допроса входит невысокий коренастый мужчина с болезненно-желтоватым цветом лица. Он в сильном раздражении. Это полковник. Начальник следственного отдела, известный по всей Лубянке своей жестокостью и садизмом. Ему действительно доставляет удовольствие собственноручно избивать заключенных. Не переводя дыхания, он спрашивает капитана. «Каких вы добились результатов?» «Никаких. Он упорно отрицает свои преступления и еще не начал давать показания». Полковник поворачивается ко мне и раздражается тирадой, длящийся, по крайней мере, 30 минут. Это сплошной поток бранных слов, угроз и всевозможных оскорблений, время от времени прерываемых какими-то осмысленными словами обиходного языка. Если хочешь оскорбить кого-нибудь по-русски, то обычно начинаешь с матери. Как опытный специалист, полковник упоминает 3 или 4 поколения ее предков. Поначалу его эрудиция производит на меня огромное впечатление, но впоследствии я узнаю, что он, словно пономарь, бубнит заранее подготовленную и тщательно затверженную молитву.